У лотка, где продавали яблоки в карамели, Келли Дуран болтала с Дебби Кромби. Как самый богатый парень во всех трех графствах, я купил по яблоку себе, Дину и Максине. Откусывать яблоки, покрытые броней карамели, нужно по специальной методике. От них отскакивают зубы. Нужно взломать твердую карамель клыками, это единственный способ. А потом вонзить резцы, чтобы отломить корку. У Дебби Кромби под платьем словно футбольный мяч. Вся деревня знает, что Дебби носит ребенка Тома Юэна. «Это ведь у тебя не настоящий инопланетянин?» — спросила она у Максины. «Настоящий! Его зовут Джеффри!» «Инопланетянин Джеффри. Очень стильно». «Спасибо». «Послушайте, у вас сейчас на душе потеплеет», — обратилась Келли к нам с Дином. «Анджела Буллок слышала от самой Дон Мэдден, что та не только бросила вашего любимого дружка Дон Жуана Уилкокса». Дин хихикнул. «Мы сами видели, как они лаялись». «Дальше будет еще лучше». Келли даже пискнула от наслаждения. «Уилкокс потерял бумажник, поняли? А в нем были сотни фунтов». Сверкающий неоном китайский дракон длиной в милю пролетел, змеясь сквозь ярмарочные толпы, и ужалил меня в карман. К счастью, кроме меня его никто не видел. «Сотни фунтов?» У Дина буквально отвисла челюсть. «Где это он его потерял?» «Здесь. Сегодня. На гусиной ярмарке. Конечно, Диана Тербот не умеет хранить секреты даже под страхом смерти. Так что наверняка уже полдеревни этот бумажник ищет. Может, уже нашли. Но нет дураков, чтобы вернуть его обратно такой говенной жопе, как Росс Уилкокс». «Пол деревни состоит у него в шайке», — не согласился Дин. «Это не значит, что они его любят». «А как это получилось?» — мой голос дрожал. «Что он разгуливал с сотнями фунтов в кармане?» «О, это печальнейшая на свете повесть. Представь себе, твой приятель Росс сидел у своего папки в гараже после школы. И вдруг подъезжает машина. Тук-тук. Кто там? Налоговая инспекция. Гордон Уилкокс уже много лет не платил налоги. Последний раз, когда к нему приходил финн-инспектор, он его прогнал паяльной лампой. На этот раз инспекторы захватили с собой полицейского из Аптона. Но прежде чем они успели зайти в кабинет, Гордон Уилкокс выхватил все наличные из сейфа, сунул Уилкоксу-младшему и велел мухой лететь с ними домой. С глаз долой, из бухгалтерии вон. Большая ошибка. Уилкокс решил походить с этими деньгами, поняли? Думал произвести впечатление на свою девушку. Толщиной, скажем так, бумажника. Может, хотел часть денег припрятать, а может и нет. Мы никогда не узнаем, потому что деньги исчезли». «Так что он делает теперь?» «По последним данным Анджелы Буллок, он сидел в автобусной остановке и курил». «Должно быть, от страха отложил кирпичей», — сказала Дебби Кромби. «Гордон Уилкокс больной на голову. Бешеный». «Что значит бешеный?» — я впервые в жизни заговорил с Дебби Кромби. «А ты знаешь, куда девалась мамка Росса Уилкокса?» «Скрылась бегством, осознав, что ее сын — воплощение зла?» «Куда?» «Она потеряла полоску почтовых марок». «Почтовых марок?» «Полоску из пяти почтовых марок. Это была соломинка, сломавшая спину верблюду. Я тебе клянусь, Джейсон, Гордон Уилкокс так ее избил, что в больнице ее неделю кормили через трубочку». «А почему...» Черная дыра у меня внутри разверзалась все шире. «Почему его не посадили?» «Свидетелей не было. Адвокат попался ловкий и доказал, что она сама несколько раз сбросилась с лестницы. Да еще она очень вовремя двинулась умом. Судья Вустере постановил, что она ментально нестабильна». «А если он такое сотворил из-за каких-то марок?» Дебби Кромби обхватила руками свой футбольный мяч. «Представь себе, что он сделает из-за сотни фунтов. Росс Уилкокс, конечно, сволочь еще та, но взбучки от его папаши я и врагу не пожелаю». Дин с уханьем поехал вниз по головоломному склону Али-Бабы. Едва я приготовил свой коврик, как небо со стороны Велланда взорвалось фейерверками. Ночь Гая Фокса только завтра, но веллонские ждать не умеют. Стебли медленно росли в небе, и вдруг с хлопком распустились в замедленную съемку расцветающих хризантем. Посыпался звездный дождь. Серебро, пурпур, фениксово золото. Хрумтящий бубух донеслись с опозданием на секунду. Бум, бум. Лепестки фейерверка осыпались и обратились в пепел. Больших было всего штук 5 или 6, но такие красивые. Никто не взбирался на башню, где я стоял. Я бы услышал шаги на ступенях. Все так же, сидя на краю скользкого склона, я достал бумажник Уилкокса и стал считать Уилкоксовые деньги. Мои деньги. Это не были 50 или 10. Нет, сплошные 20. Я до сих пор 20 и в руках не держал. 5, 10, 15, 30 королев Елизавет, бледных в звездном свете. 600 фунтов! — завизжал я. Но про себя. Если их у меня найдут, все равно кто. Я даже не решался представить, чем мне это грозит. Я заверну деньги в полиэтилен, положу в коробку для сэндвичей и спрячу. Лучше всего где-нибудь в лесу. А бумажник надежнее всего бросить в Северн. Жаль. У меня нет бумажника, только дурацкий мешочек на молнии. Я понюхал бумажник Уилкокса, чтобы хоть атомы от него перешли в мой организм. Жаль, что нельзя вдохнуть атомы Дон Мэдден. Сидя на башне, я думал о том, что у гусиной ярмарки свое волшебство. Оно обращает мою слабость в силу. Оно обращает наш общинный луг в это подводное царство. Песня «Ghost Town» группы Specials летела, как мыльные пузыри с волшебной горы. «Waterloo, Абба» — с летающих чашек. Тема из «Розовой пантеры» — с цепной карусели «Ветерок». «Черный лебедь» был так полон народу, что потроха перли наружу. Еще дальше, где раскинулись поля, деревни плыли по воздуху, держась ни на чем. Хенли Касл, Блэкмор Энд, Бразерич Грин. Вустер был как сплющенная галактика. Но самое лучшее — то, что я изобью Уилкокса в кашу. Я руками его отца. С какой стати мне из-за этого переживать, после всего, что Уилкокс сделал со мной? И ни тот, ни другой об этом никогда не узнают. Идеальная месть. И вообще, Келли преувеличивает. Ни один отец не станет так уж жестоко избивать сына. Послышались шаги на ступенях, на башню кто-то лез. Я торопливо сунул богатство в карман, снова уселся на колючий коврик, и дивная мысль скользнула ко мне в голову как раз в тот момент, когда я соскальзывал вниз. За 600 фунтов можно попробовать купить Омега-Си-Мастер. Сегодня я закладывал виражи, как истинный повелитель головоломного склона. «Эй!» — сказал Дин, когда толпа несла нас мимо палатки с жареной картошкой. «Да неужто это твой папка?» «Не может быть», — подумал я, — но это был именно он. В плаще, как у лейтенанта Коломбо, и офисном костюме. На лице морщины, словно их силой загладили утюгом. Я подумал, что папе не помешал бы очень длинный отпуск. Папа ел жареную картошку из газетного кулька деревянной вилкой. Бывают сны, в которых вполне нормальные люди появляются в совершенно ненормальных местах, и сейчас я как будто попал в такой сон. Я не успел сообразить, почему нам надо срочно уносить ноги. Папа нас заметил. «Привет, ребята». «Добрый вечер, мистер Тейлор», — Дин говорил с опаской. Они не виделись еще ни разу после той истории с мистером Блейком в июне. «Привет, Дин. Как рука?» «Спасибо, ничего», — Дин пошевелил рукой. «Как новенькая?» «Рад слышать». «Привет, папа». Я тоже нервничал, сам не зная от чего. «А что ты тут делаешь?» «Я не знал, что мне нужно твое разрешение, Джейсон». «Нет, нет, я не то имел в виду». Папа старался улыбнуться, но получилась только болезненная гримаса. «Знаю, знаю. Что я тут делаю?» Папа выудил вилкой кусочек картошки и подул на него. «Видишь ли, я ехал домой и увидел весь этот шум и тарарам». Голос у него был какой-то странный, мягче обычного. И решил, что не могу же я пропустить гусиную ярмарку. Решил побродить немного. Унюхал вот эти, — папа встряхнул газетным кульком. Ты знаешь, мы 11 лет живем в лужке Черного Лебедя, и я первый раз выбрался на гусиную ярмарку. Я все собирался сводить и тебя, и Джулию, когда вы были маленькие, но что-то важное мне всегда мешало. Что-то очень важное. Не помню, что. Ой, да. Мама звонила из Челтнема. Велела передать тебе, что в холодильнике киш. Я оставил тебе записку на кухонном столе. Очень любезно с твоей стороны. Спасибо. Папа воззрился в глубины своего кулька, словно там были написаны ответы на его вопросы. Эй, а вы-то поели? Дин, хотите жареную картошку с чем-нибудь? Я съел сэндвич и вишневый йогурт перед тем, как выйти из дому. Я не стал упоминать про яблоко в карамели на случай, если оно окажется выброшенными деньгами. А я съел в этом ларьке 3 всеамериканских гурманских хот-дога. Я их горячо рекомендую. Дин похлопал себя по животу. Отлично, отлично. Папа сжал голову руками, словно она у него болела. А... «Позволь, я тебе...» Папа сунул мне в руку 2 новенькие фунтовые монеты. Час назад 2 фунта показались бы мне сокровищем. Сейчас они не превышали 1/300 моего состояния. «Спасибо, папа. А ты не хочешь...» «Я бы с удовольствием. Но меня ждет такая огромная куча бумаг, что они уже начали размножаться делением. Мне нужно строить планы. Стелить постели и раскладывать в них горячие грелки. Нечестивым же нет покоя, как говорится. Дин, рад был тебя повидать. У Джейсона теперь свой телевизор в комнате, он наверняка хвастается, не смолкая. Приходи смотреть. Что этому телевизору зря там, ну, в общем, стоять. Большое спасибо, мистер Тейлор. Папа швырнул кулек в бочку для мусора и пошел прочь. «А что, если ты видишь его в последний раз?» — подтолкнул меня нерожденный близнец. «Папа!» Я подбежал к нему и заглянул в глаза, и вдруг понял, что почти догнал его ростом. «Я хочу быть лесником, когда вырасту». Я ведь не собирался ему рассказывать. Папа вечно критикует мои планы. «Лесником?» «Да». Я кивнул. «Человеком, который следит за лесами». Это самое близкое к улыбке, что бывает у папы. «Я вижу тут одну проблему». «Ну, да, за каким-нибудь лесом. Во Франции, может быть». «Тебе придется учиться изо всех сил». Папа сделал лицо, которое означало «могло быть и хуже». «Налегать на естественные науки». «Значит, буду налегать?» «Будешь. Я верю». Я никогда не забуду сегодняшней встречи с папой. Я это точно знаю. А он? Или сегодняшняя ярмарка для него одна из тех вещей, про которые забываешь и даже никогда не вспоминаешь, что забыл? «О, что там насчет телевизора?» — спросил Доран. «Он работает, только если придерживать антенну, а тогда приходится сидеть так близко, что ничего не видно. Подожди меня тут минутку, а? Я только сбегаю в лес поссать». Я бежал трусцой по общинному лугу, и гусиная ярмарка таяла, опадая. 600 фунтов, 6000 батончиков Марс, 110 пластинок, 1200 книг в бумажных обложках, 5 велосипедов Релли Грифтер, 1/4 Морриса Мини, 3 игровые приставки Atari. Шмотки, за которые Дон Мэдден будет танцевать со мной на рождественской дискотеке. Мартенсы и джинсовые куртки. Тонкие кожаные шнурки на шею с подвесками-роялями. Рубашки, розовые, как лососина. Омега-Си Мастер Девиль, сотворенные седовласым швейцарским часовщиком в 1950 году. Старая автобусная остановка высилась, как контейнер с темнотой. «Я ж тебе говорил», — сказал Глист. — Его тут нет. Иди обратно, ты сделал все, что мог. Темнота пахла свежим табачным дымом. «Уилкокс, иди на!» Уилкокс зажег спичку, и на секунду в темноте повисло, мерцая его лицо. Под носом что-то темнело, возможно, стертая засохшая кровь. «Я кое-что нашел». «А почему меня это колышет?» До него явно не доходило. «Потому что это твое». Голос Уилкокса дернулся, как собака на цепи. «Что?» Я выудил из кармана бумажник и показал ему. Он вскочил и выхватил бумажник. «Где?» «Возле электромобилей». Он явно обдумывал, не вырвать ли мне горло. «Когда?» 5 минут назад. Он завалился в щель у края. «Тейлор, если ты взял хоть сколько-то из этих денег...» Дрожащие пальцы извлекли пачку банкнот из бумажника. «Считай, что ты покойник!» «Ну что ты, Росс, не стоит благодарности. Честно, я знаю, ты бы сделал для меня то же самое. Я даже не сомневаюсь». Он был слишком занят пересчетом и не слушал меня. «Слушай, если бы я хотел украсть твои деньги, неужели я бы пришел их отдавать?» Уилкокс дошел до 30. Он набрал полную грудь воздуху, потом вспомнил про меня, про то, что я вижу, какое облегчение он испытывает. «Так что мне теперь, в жопу тебя поцеловать?» Его лицо искривилось. «Может, я еще спасибо тебе сказать должен?» Как обычно, я не знал, что ответить. Бедняга. Работник аттракциона «Летающие чашки Великого Сильвестра» прилаживал железные скобы с мягкой подкладкой, которые должны были не дать мне, Дину, Флойду Чейсли и Клайву Пайку улететь в космическое пространство. «Это вы и есть Великий Сильвестра?» — спросил Дин с некоторым ехидством. «Не-а, он помер месяц назад. Его другой аттракцион, летающие тарелки, взял да и обрушился на него. В Дерби это случилось, и попал во все тамошние газеты. 9 ребят вашего примерно возраста и сам Великий Сильвестра. Их перемололо в пюре и выжил из них сок». Работник аттракциона потряс головой и поморщился. «Полиция смогла разобраться, кто где, только с помощью зубных врачей, вооруженных черпаками и ведрами. Угадайте, почему аттракцион рухнул? Сроду не угадайте. Один винт затянули не до конца». «Один винт. Наняли чернорабочих, кого попало. Платишь гроши, получаешь халтуру. Так, все, готовы». Он махнул помощнику, и тот потянул большой рычаг. Из репродукторов заревела песня, которая начиналась словами. «Эй! Эй! Ты! Ты! Слезай с моего облака!» И гидравлические щупальца подняли гигантские чашки, в которых мы сидели, выше домов. Мы с Дином, Флойдом Чейсли и Клайвом Пайком издали на подъеме завороженное «Ух!». Я коснулся пустого кармана. Если не считать 28 фунтов на счету в банке, теперь все мое земное богатство составляли папины 2 фунта. Может быть, я идиот, что вернул Уилкоксу его бумажник. Но, по крайней мере, теперь я не буду мучиться вопросом, следует это сделать или нет. Летающие чашки Великого Сильвестра завертелись, и раздался целый оркестр воплей. Мои воспоминания все переболтались и расположились как попало. Гусиная ярмарка лилась из темной чаши звездного неба. Слева от меня сидел Клайв Пайк. Жучьи глаза выпучены до совершенно невозможного размера. Лицо зыблится полосками от перегрузок. «Эй! Эй!» Звездная темнота льется из чаши гусиной ярмарки. Вопли ловят сами себя за хвост быстро, как плавящиеся тигры в маленьком черном сэмбо. «Ты! Ты!» Гусиная ярмарка и ноябрьская ночь с силой врезаются друг в друга. Храбрость — это когда боишься до усрачки, но все равно делаешь. Напротив меня один Дуран. Глаза плотно зажмурены. Губы раскрываются, и из них выскальзывает кобра. Блестящая кобра из полупереваренного яблока в карамели, сахарной ваты и 3 всеамериканских гурманских хот-догов. Она растет, удлиняется. «Слезай с моего облака!» То, что у Дина в желудке поместился такой огромный запас еды, да еще никак не кончится, сверхъестественно и странно. Кобра проходит лишь в нескольких дюймах от моего лица, взбирается выше и выше, потом совершает бросок и распадается на миллиард шариков рвоты, осыпая дождем пассажиров летающих чашек покойного Сильвестра. Вот теперь им есть из-за чего визжать. А также тысячи невинных посетителей гусиной ярмарки, которым не посчастливилось оказаться в этом месте в это время. Гигантская машина застонала, как железный человек, и наши чашки стали крениться к земле. Головы замедлялись чуть медленнее. Люди все еще кричали, даже вдалеке, за поллуга от нас, что показалось мне явным перебором. «Жопа», — констатировал работник аттракциона, увидев состояние нашей чашки. «Вот же сраная жопа, а! Эрн, тащи швабру, у нас болевун!» До нас не сразу дошло, что кричат не рядом, а вдали, на перекрестке, рядом с лавкой мистера Ридда. Должно быть, Росс Уилкокс помчался обратно на ярмарку искать Дон Мэдден, сразу после того, как я его оставил. Келли, сестра Дина, помогла мне заполнить пробелы. Этот кусок она услышала от Андреа Бозарт, которую Уилкокс чуть не сбил, пролетая мимо. Росс Уилкокс, должно быть, чувствовал себя как душа, которую уже осудили на вечные муки и вдруг даровали ей спасение. Как Иисус, который откинул камень и вышел из гробницы, когда все уже считали, что его дело пропащее. «Ну, конечно, папа, вот твои деньги», — сможет сказать Уилкокс. «Я решил их подержать при себе на случай, если легавые нагрянут в дом». Первым делом он найдет Дон Мэдден, согласится, что вел себя как козел, запечатает примирение смачным поцелуем, и в его мире снова все станет хорошо. Примерно в то время, когда нас с Дином приковывали к летающим чашкам, Уилкокс спросил у Люси Снитс, не видала ли она Дон Мэдден. Люси Снитс бывает настоящей стервой, если на нее найдет такой стих. Она, безусловно, несет часть ответственности за случившееся. Люси услужливо сказала: «Да, она вон там, в том лендровере, под дубом». Только два человека видели лицо Росса Уилкокса, ярко освещенное волшебной каруселью Мэри Поппинс, когда он открыл заднюю дверцу машины. Одним из этих двух людей была сама Дон Мэдден, которая в этот момент обвивала ногами другого свидетеля, Гранта Берча. Я думаю, Росс Уилкокс уставился на парочку, как белек на охотника с дубинкой. Рут Ред Марли рассказала Келли, как Уилкокс захлопнул дверцу лендровера и принялся орать «Сука!», молотя по машине кулаком. Должно быть, ему было больно. Затем Рут Ред Марли видела, как Уилкокс вскочил на Судзуки брата Гранта Берча, тот самый, который когда-то принадлежал Тому Юину, повернул ключи, которые Грант Берч оставил в зажигании, потому что никто же не сопрет мотоцикл прямо у него из-под носа, правда? И пинком завел мотор. Если бы Росс Уилкокс не вырос среди мотоциклов из-за отца и дяди, ему бы, наверное, не пришло в голову угнать Судзуки. Если бы мотоцикл завелся не сразу, была холодная ноябрьская ночь. Может быть, Грант Берч успел бы натянуть штаны и предотвратить то, что случилось дальше. Робин Саут говорит, что видел Тома Юина на заднем сиденье Судзуки, когда Уилкокс летел на мотоцикле по общинному лугу. Но Робин Саут врет, как срет, так что, наверное, это неправда. Аврил Бредон говорит, что Судзуки вылетел на грязный кусок проселочной дороги у шоссе со скоростью не меньше 50 миль в час. А Аврил Бредон можно верить. Полиция ей поверила. Мотоцикл развернуло задом наперед. Он врезался в памятник павшим на Бурской войне, и Росса Уилкокса кувырком выкинуло на перекресток. Две девочки из школы имени Чейза в это время звонили родителям из телефона-автомата у лавки мистера Ридда. Их имен мы не узнаем, пока на следующей неделе не выйдет «Мальверн Газетир». Но последней Росса Уилкокса видела вдова Артура Ившема, которая возвращалась с вечера бинго в общинном центре. Росс Уилкокс пронесся мимо нее, промахнувшись лишь на волосок. Именно она первой склонилась над ним, чтобы понять, жив он или мертв, и услышала, как он хрюкнул: «Я, кажется, кроссовку потерял». Потом выплюнул полный рот крови и зубов и пробулькал: «Смотрите, чтоб никто не спер мою кроссовку». Это вдова Артура Ившема первой увидела, что нога Росса Уилкокса кончается у колена. Оглянулась и заметила длинные потеки на дороге. Сейчас ее грузят во вторую машину скорой помощи. Видишь ее лицо? Каменно запавшее в свете синего маячка.